Уверенность в себе. Где-то там, за поворотом, за судьбой моей, подальше. Коль идти волшебным гротом, через сельву, через чащу, через камни преткновения, если в принципе идти, где-то там, за поворотом, есть конец того пути.